Глава вторая. «Здорово, крыса тыловая! Ну тебя разнесло! Не брюхо, а бронежилет!» «Костя!» «Здоров-здоров, братан!» Друзья обнялись прямо на пороге. Стас сделал шаг назад, рассматривая сильно изменившегося Константина. «Обалдеть! 2 года превратили дворового пацана в настоящего мужика!» Костя раздался в плечах. Его загорелое лицо чуть вытянулось, скулы заострились, слегка изогнутые усы чернели над потрескавшейся верхней губой. Глаза глубоко запали и сузились. На нем была надета солдатская выгоревшая рубаха, подпоясанная ремнем, форменные брюки-галифе и надраенные сапоги. Лихо торчал тельник. — Проходи, проходи. Да ладно, сапоги не снимай. — Мать-то дома? В больнице, сердце опять прихватило. Батя на работе. Костя прошел в комнату, достал из широких карманов галифе бутылку столичной. «Закусь найдем?» «Уже». Стас извлек из холодильника банку дефицитного зеленого горошка, а из полиэтиленового пакета — половинку черного хлеба. «Мяса нету? Или колбасы?» «В нашем универсаме одна килька вареная. Мать, когда работает, заказы приносит, а сейчас...» «Да ладно, горошек — классная штука». Стас дунул в пузатые рюмки-бочонки, стоявшие на полке. «Ты рассказывай». Костя плюхнулся на диван, растянул руки вдоль спинки и неожиданно выдохнул. «Бабу хочу». «Ну?» «Ну?» «Это ты тут резвился, как кот подзаборный. А мы там койки трахали. Есть у тебя кто на примете?» К сожалению, те девчонки, что были у Стаса на примете, вели себя слишком правильно и так сразу вряд ли бы согласились. Он неопределенно пожал плечами. «Подумать надо?» «Давай думай». «Как учеба?» «Нормально». Стас распечатал столичную, повозился с банкой, вскрывая горошек, и нарезал хлеб. Включил «Астру», чемоданоподобный бобинник. «Флойд, свежий альбом. У Витьки за 2 рубля переписал». Водка заняла исходную позицию. «За дембель!» Горошек покатился следом. Стас глотал его, не жуя. «Ах!» — облегченно протянул Костя. «Короче, братан, после расскажу, как мы там куролесили. Должок выполняли, етицкая мать. Повезло тебе с институтом». «У нас кафедра военная». «Хо-хо! Вот бы вас вместе с кафедрой в Кандагар, офицеры. Все формулы бы сразу повылетали». «Поступал бы тоже». «Еще поступлю. Или не поступлю. Мое дело. Кого из наших видишь?» «Так, почти никого. Витьку, конечно. Он фарцует на гостинке. Девчонок кое-каких. Ирка Степанова замуж выскочила, первая из наших. Скоро родит. За военного какого-то. Серега Светин тоже в армии, осенью вернется. А, в общем, Светку не видел?» У Кости со Светкой Мальцевой был небольшой роман после окончания школы. Светка училась в параллельном классе, Стас сам засматривался на нее, как, впрочем, и большинство пацанов. Она же выбрала Костю. Непонятно почему. Стас пару раз пытался подбить к ней клинья, но терпел фиаско. Светка только хихикала. На выпускном вечере он случайно застал Светку и Костю целующимися в пустом классе. Света была очень красива. Костя, зажавший ее в угол, чем-то походил на вампира. Она играла пальцами с его длинными бетловскими волосами. Стас здорово расстроился. Во-первых, он и не подозревал, что Костя крутит со Светкой, друг тоже мне. А во-вторых, проснулось чувство обиды и зависти, смешанной с ревностью. По ночам он постоянно представлял Светку в собственных объятиях, смеющуюся, дразнящую и от этого еще более желанную. Когда Светка провожала Костю в армию, они снова целовались на лестнице. Заметив их, Костина мама почему-то заплакала. Светка жила на соседней улице, Стас постоянно встречался с ней по дороге в институт. Светка тоже поступила в вуз, в педагогический. Спустя примерно 1/2 года после ухода Кости в армию, он случайно встретил ее с мужиком лет 30, а потом она куда-то исчезла, пропала, и Стас ничего не знал о ее судьбе. Со слов Витьки, Она якобы вышла замуж за какого-то партийного шишку и переехала к мужу. Стас, в общем-то, не удивился. Кто такой Костя Синицкий? Дворовый шалопай, без богатых предков, без связи и денег. Любовь — глупости. Побаловались, и хватит. Пора взрослеть, а то так и будешь до пенсии в Д'Артаньяна с Констанцией играть. Вместо удивления было легкое чувство злорадства. Где-то там, в подсознании. Конечно, Костя лучший друг, ему сейчас в Афгане не сладко, он, наверное, надеется, что Светка ждет его, а тут... Но... Я мучился, а теперь ваша очередь. Не видел, — соврал Стас, не желая расстраивать счастливого дембельнувшегося Костю. Да ладно, — небрежно махнул тот. Переживу. На мой век баб хватит. Наливай. Наливай было сказано с плохо скрытым оттенком обиды. И Стас догадался, что Костя рисуется своим безразличием. Он налил, выпили, горошек, хлеб. Башка чуть стронулась. Стас привык к винцу на студенческих вечеринках, а сейчас в дело вступила тяжелая артиллерия. Гамида посадили. Ну, опустили мужика, а тот со связями. За неделю мента нашли, кто-то якобы настучал. Вроде 5 лет дали. Туда ему мудили и дорога. Он скоро выйдет, через 3 года. Раньше выйдет, раньше сядет. Наливай. Может, переждем, покурим? Во-во, слушай тему. Гилмор наяривает. Блеск. Стас со второго раза, крепкая гадость эта столичная, поймал ручку и добавил громкости. Затем из прихожей принес пачку Аэрофлота. Ты расскажи, как ты там? Убивать приходилось? Сколько духов положил? «Пошел ты в жопу!» — огрызнулся почему-то Костя. «Ты вспомнил кого? Студентки никакой нет у вас там? Всем дающий?» «Да нет пока. Наливай. Батя когда приходит?» 8:00. «Так». Костя скосил глаза на часы. 1/2 часа осталось. У тебя, значит, не успеем. Жаль. У меня тоже негде. Мать стол накрывает на завтра. Отметить возвращение». Бутылку допили, горошек и хлеб доели. «Ай да на улицу! Кого-нибудь да зацепим! В случае чего в породнике пихнемся!» Стас, к слову сказать, бывший девственником, идею воспринял благосклонно и о нравственности ни словом не обмолвился. Водка помогает правильно оценить обстановку. Хватит стесняться. Пора набираться жизненного опыта. Ай да! Зазнобу искали до 12. Болтались по улицам, цепляясь к парочкам-подружкам, к просто одиночкам, вспоминали старые адреса и заглядывали в места тусовок молодого поколения. Походу добавляли на грудь, но, увы, уже без горошка. Возле парка Костя сцепился с дядькой, сделавшим ему замечание, что тот сливал прямо под декоративной голубой елью. Костя закончил процесс, застегнул ширинку и отоварил дядьку кулаком в нос. «Всякая срань будет учить меня за жизнь». Стас кое-как разнял стороны, оттащив Костю назад к ели. Дядька, зажимая платком нос, побежал жаловаться в милицию. Стас, хотя осмелевший на стакане, твердо помнил, что залет в милицию чреват немедленным исключением из института, а поэтому уломал Костю не ждать прихода властей, а смыться ближе к родному двору, где и продолжить поиски дамы сердца. В полночь, когда шанс удовлетворить похоть сравнялся с некой круглой цифрой, друзья решили заглушить зов страсти еще одной столичной, для чего отправились домой к Витьке, который активно спекулировал в народе спиртным. Деньги у Кости еще шуршали, и, несмотря на крепкую дозу, он твердо стоял на ногах. Стас, как менее закаленный, держался, естественно, менее твердо, но окружающий мир еще воспринимал. К Витьке так к Витьке. У него не гастроном, у него круглые сутки, спекуль несчастный. Звонок, цепочка, взгляд. «Ба, мужики!» «Витек, блин!» «Костя, ты с армии, что ли?» «Я не ты, на справочке денег нет. Ты, говорят, торгуешь, и все поди из-под полы. За державу обидно. Водка есть?» «Конечно. По номиналу отдашь?» «Понимаешь, Костя, я в долгах сейчас. Ладно, ладно, спекулянт, хрен с тобой. Давай тащи. Может, конинки? К бесу, клюковник, водяры хотим. Понял. Витька исчез, оставив друзей в прихожей. В скорости вернулся, вытирая от опилок зеленое стекло пол-литровки. Сервис. Костя сунул мятый червонец, забрал бутылку. Слышь, бизнесмен, а ты бабу можешь достать? Серьезно, что ли? Приспичило? Так вон, общага новая открылась на вагонке. Точечный дом. Там, блядь, на бляде, только свистни. Женский техникум. Костя повернулся к Стасу. Ты там знаешь кого? Не успел еще. Что ты тут целых 2 года делал, студент? А ты? Снова обратил внимание на Витька Костя. В смысле, знаешь? Конечно. Алку со 2-го этажа. Она одна в комнате. Всем дает. Слаба на передок. Комната какая? Это я не помню. У нее окна прямо на детскую площадку выходят. С красными занавесками. Свистните, она и высунется. Ничего, баба? А вам-то не все ли равно? Верно. Бывай. Детская площадка, красные занавески, 2-й этаж. Бронебойным заряжай. Костя летел к выходу из подъезда на крыльях любви. Стас сползал по перилам. «Догоняй, дохляк!» Общага женского техникума оказалась закрытой. Костя побарабанил по тяжелой черной двери, прильнул лицом к огромному окну витрине. «Чего тебе?» Бдительное лицо полной вахтерши-старушенцы возникло в витрине. «Мать, в гости идем, на день рождения! Калочки со 2-го этажа!» «У нее по 5 раз на неделе именины! Днем приходите!» «Мать, да еще не ночь, она ведь ждет! Поимей совесть, пусти воинов-интернационалистов!» «Я сейчас в отделение позвоню!» Вахтер вернулась в стеклянную будку. Костя зло стукнул по двери. «Ну, каракатица старая! Айда под окна! Может, договоримся, чтобы вышло?» Разглядев красные занавески, Костя подобрал камушек и метко запустил им в окно. Зажегся свет, на фоне занавесок возник женский силуэт. И... «Кто там?» «Алочка, не узнаешь?» «Кто это?» «Да мы, почтальоны Течкины. На той неделе заходили. С Витькой вместе. Ты нас в гости приглашала. Вот и пришли». Беззастенчиво врал Костя, снявший рубаху и оставшийся в героической тельняшке. «Не поздно ли?» «Детское время. Водка наша, любовь ваша». Студентка Алла, вероятно, не помнившая всех бывших у нее в гостях мужиков, кивнула. «Ладно, заходите». «Алочка!» — заорал от восторга Костя. «Встреть нас на вахте! Там прямо командный пункт! Без пароля не сунься!» «А кто там сейчас?» «Толстуха в очках!» «Она не пустит. В ее смену комнату обокрали. Теперь после 12 лучше не приходить». «Вот черт! Ты погоди! Сейчас что-нибудь придумаем». Стас сел на траву. «О!» — Костя прикинул высоту, затем оглянулся. «Эврика, етит твою мать! Так, студент, трахаться хочешь? Тогда работай». Костя подбежал к детскому бревенчатому домику, стоявшему рядом с песочницей. Домик был 1,5 метра в высоту, тяжелый, наверное. Вцепившись в оконную раму, Костя скорчил жуткую рожу, присел и приподнял архитектурное сооружение, словно рванул штангу. «Вес взят? Давай, Стас, подвинем к стенке, а по нему в окно. Штурманем высотку!» Стас поднялся с газона. «Не сдвинем. В нем 0,5 тонны минимум». «Сдвинем. Ты подумай о цели и сдвинем. Взялись». На каждый метр уходило по 2-3 минуты. Со стонами, матом и невероятными затратами умственно-физической энергии. Ничего, еще 2 метра, еще 2 рывка. Алка, стоявшая в окне, как маяк на скале, как ангел, вдохновляла на подвиг ради любви. Еще 1 метр, руки уже не поднимались, черт с ними, с руками, они не очень-то понадобятся. «Давай, Стас, давай! И...» Костя с криком раненого волка рванул домик и толкнул его еще на 0,5 метра вперед. Тельняшку можно было выжимать. Костя стащил ее через голову и вновь схватился за окошко. «Круто приспичило», — подумал Стас, вспомнив, что человеческий организм в критические минуты способен на чудеса. Значит, рассказы о силачах, двигающих паровозы и самолеты, вовсе не сказки. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Сделали? Да вы настоящие рекордсмены! Насмешливый голос из темноты заставил компаньонов обернуться. Свет фонарика скользнул по их лицам и замер на домике. Костя сощурил глаза. Кто там еще? Советская милиция. В полоску света, лившегося из Алкиного окна, шагнули человек в форме и двое в штатском. Мы вот с ребятами поспорили. Уложитесь вы в 30 минут или нет? Уложились. А теперь хотим поспорить. Вернете ли вы за те же 30 минут домик назад? Стас опять опустился на траву. Костя закинул на плечо тельняшку и приблизился к постовому. Скворец, ты никак в менты подался. Надо же, хорошо смотришься. Сапоги не жмут? Ну, во-первых, я тебе не скворец, а товарищ младший сержант. А во-вторых, ты находишься на моей территории, за которую в темное время суток я несу персональную ответственность. Поэтому давай не будем ссориться. Быстренько взяли и отнесли домик на место. Костя сплюнул под ноги и поглядел на остальных. Два крепких мужика, лет по 30, с красными повязками на руках, внушали уважение. Эх, непруха. «Вы только скажите, товарищ младший сержант!» Пробасил с ужасным хохлядским акцентом один из них. «Живенько скрутим детишек!» «Слышал, Константин? Чего-то тебя давно видно не было». «О-о-о!» — заметил постовой тельняшку. — Да ты из армии, похоже. — Как служилось? — Помаленьку. — А что, товарищ младший лейтенант, бабы в органах есть? — Ах, вон что. Сперматозавры на перепонки давят. — Понимаю. — Баб в ментуре маловато, зато квартир отдельных в изобилии. Плохо, что с решетками на окнах, но зато с парашей. Вы домик часом не украсть собрались, а? «Да, толкнуть хотим, за червонец. Мужику одному на участок. Вон он, за углом прячется, бабки считает. Слышь, скворец, кончай выделываться». Бывший председатель совета отряда 8-го А кинул взгляд на второй этаж. «Калки собрались. К ней». Постовой присел на детские качели, достал пачку сигарет. Дружинники заняли места по краям, будто слуги у трона. «Я, Костя, ничего против не имею. Алка после дембеля, как 100 граммов с похмелья. Но видишь ли... Детишки, они ведь завтра придут, захотят посидеть в домике, поиграть в прятки. А домика и нет. Бедные детишки. Тебе не жалко малышей? Они будут плакать, побегут к мамам-папам. Мамы-папы к дворнику, дворник в милицию, к начальнику. А начальник, соответственно, вызовет меня». Чувствуешь несправедливость? Ты будешь трахать Алку, а начальство будет трахать меня. Да и детишек жалко. Они совсем пропадут без домика. Ты отбираешь у них детство. Костя сел на соседние качели. Но скворец падла. Он тут, значит, целых полчаса торчал, ждал, морда ментовская. Обидно, что с Алкой облом. Вон она, так и стоит у окна, фея ночная. Стас переполз поближе к Косте. На ноги не встать, не держат болезные, утомились от трудов. «Мы назад отнесем. Завтра». Стас, как человек с незаконченным высшим образованием, решил применить инженерную смекалку, а не идти напролом. «Ба, да это не как Стас. Ну кто же еще? Где Костя, там и Стас. Тебе что, на ноги не подняться? Пьяненький. Завтра, говоришь? Ха-ха, конечно, отнесете. Как из камеры выйдете, так и отнесете». Скворцов хоть и не тащил на себе тяжесть незаконченного высшего образования, но тоже был смекалист. «Ладно, Костя», — он щелчком отправил бычок в песочницу. «Учитывая твое счастливое возвращение, иду наперекор собственной совести. Вы сейчас возвращаете домик на место, и я провожу вас через вахту. Либо мы волочим вас в отделение. Там в аквариуме баба на стене нарисована, вот ее и будете сношать. Да, кстати, пару часов назад в парке мужику одному парнишка в солдатской форме нос сломал. Такой приметный парнишка, тоже пьяненький. Это у нас для справочки статья 206, часть 2. Мужичок, между прочим, в райкоме работает, большой общественный резонанс. Всю районную милицию по тревоге подняли. Рация на поясе у Скворцова затрещала позывными. «22-й, 22-й, ответь Бобруйску, где находишься?» Скворцов нажал кнопку передачи. «Бобруйск, я 22-й, вагоностроителей 25, общежитие». «Будьте на месте, сейчас подъедем». «О, проверяющий, есть возможность попасть в приказ». «Ладно, Скворец, банкуй». Костя зло бросил тельник на траву и вернулся к домику. Эх, какой труд пропал. На обратный процесс ушло еще полчаса. Это точно был рекорд для книги Гиннесса, потому что Костя трудился в одиночестве. Стас после первого же рывка рухнул на траву и попросил его пристрелить. Студенчество дохлое. Костя, правда, тоже не мог поднять рук. Он отходил на пару шагов и с разбега плечом нападал на домик. Пару раз, поскользнувшись на траве, терял равновесие, но, сжав зубы, продолжал работу. Когда домик встал на прежнее место, Костя, судорожно дергая конечностями, шлепнулся рядом со Стасом. «Ай да десантник! Гордость советской армии!» — подтрунивал Скворец. «Вот она, сила полового влечения. Что с человеком делает? Этот домик год назад трактор еле сдвинул. Страна должна гордиться такими людьми». «Набить бы тебе рожу, свисток!» — прошептал Костя, дотрагиваясь до посиневшего плеча и поднимая глаза к Калкиному окну, словно к животворящей иконе. «О, я помню, помню. Уговор дороже премий. Вставайте, так и быть, проведу вас по старой дружбе». Костя в раскорячку с третьего захода поднялся, ухитрился вздернуть за шиворот Стаса, и они, опираясь друг на друга, как раненые бойцы, поползли следом за Скворцом. Скворец слово чести сдержал, приказал вахтерше открыть двери и даже назвал номер комнаты, пожелав на прощание вставить палочку за славные органы внутренних дел. Алка, наблюдавшая за перемещениями домика и злоключениями ребят, будто королева за рыцарским турниром, встретила их душевно и ласково. «Как приятно осознавать, что из-за тебя идут на такие жертвы!» «Проходите, проходите, что-то я имена ваши не припомню. Костя и Стас? Ой, вспомнила. Извините, ребята, у меня с закуской не очень, есть горошек». «А нам не привыкать, да мы и не ужинать сюда пришли. Пейте, мадам, вы нужны нам пьяной». Водка уже не имела никакого вкуса, пилась как вода, не обжигая языка и гортани. Горошек пролетал следом вместе с рассолом. Разумеется, первым Алку распечатал Костя, как застрельщик идеи. Стас из скромности уполз в ванную и сунул голову под холодную воду, пытаясь вспомнить, где он, с кем, зачем и почему. Когда вспомнил, обрадовался. Костя ввалился в ванную, буркнул «действуй, студент», и тоже сунул башку под кран. Когда он нагнулся, Стас заметил на его спине синий рубец. Там, на улице, он не видел шрама. Было темно. Все прошло, на удивление, быстро, благодаря стараниям Алочки. «Что, и это все? Я-то думал». «Отдохните, ребята. Кто сказал все?» Организм активно запротестовал. Водке надоел горошек, сколько можно. Где огурчики, где мясцо, где оливки? А ну, зеленый, катись отсюда. Горошек покатился, вверх по течению. Алка врубила кассетник. «Лето, ах, лето, лето звездное, громче пой». Стас догадался, что до унитаза он горошек не донесет. Задержав дыхание, он прорвался через стулья к приоткрытому окну, грохнулся на подоконник и открыл шлюз. Ниагара. Жильцы снизу закрыли форточку, посчитав, что внезапно начался град. Увы, это был не град. Непереваренный зеленый горошек барабанил по жестяному козырьку окна, плясал, веселился и разбегался по весеннему асфальту. А голуби, воробьи, эти чудесные птицы, слетались с окрестных крыш, клевали изумрудные шарики, счастливо ворковали, чирикали и разбрасывали перышки, радуясь, что какой-то добрый человек решил устроить им на ночь фуршет. Пернатые, набив зоб, разлетались, неся радостную весть в соседние дворы. Лето, ах, лето, лето звездное, громче пой. Трипер, впрочем, вылечили быстро и, главное, одновременно. С известными насекомыми, тьфу-тьфу, тоже в скорости покончили. А Стас успешно сдал сессию. Звучала веселая, бесшабашная музыка.